В 7-м месяце, в праздник, жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколистевых дерев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у Водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жило в кущах. О дне Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма велика. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Вот до этого места. Знаете, вообще очень чудесная глава у Неемии, 8. Очень чудесная глава, друзья. Вообще это израильский народ, который возвратился из плена, который немножко уже восстановил развалины, жили уже в своих жилищах они. Стена вокруг Иерусалима через Неемию была восстановлена. А теперь дальше. Забота мужей Божьих о этом народе, чтобы народ с Богом сблизился. И вот они собирают, начинается глава, что собирает народ на площади, и написано: весь народ собрался, как один человек. Там были и взрослые, и дети. Книжник Ездра на возвышенном месте стоял и открыл книгу закона перед глазами всего народа. Когда он открыл книгу закона, весь народ встал. Когда он читал слова закона, народ плакал. Знаете, я вообще читаю эту книгу, очень трогательная такая книга. Трогательные размышления, повергались перед Богом, слушая Божье слово. То есть падали ниц, поклонялись Господу. Священник Ездра читает, а левиты, ну не было микрофонов таких. А они дальше передавали. В народе стояли и поясняли это слово. И весь народ понимал прочитанное. И потом этот торжественный день закончился. Радость, написана пред Господом, была великая, весьма великая. Народ плакал, левиты успокаивают их и говорят: сегодня праздник Господу, идите, подарки раздавайте друг другу, ешьте тучное и пейте сладкое. А на другой день, мы с вами отрывок почитали, на другой день собрались главы поколения всего народа, священники, левиты, книжники, Ездры, чтоб он изъяснял им слова закона. Братья, я смотрю, что здесь на другой день специальное собрание собралось. Специальные люди на специальное собрание. Я вам скажу, что сегодняшний семинар – это специальные люди. В основном это руководители молодежи, помощники или кого братья направили еще, чтобы побыл на семинаре. Братья, я вам скажу, что это наш день. Чем же они занимались, эти специальные люди? Написано: собрались к священнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. Братья, конечно, основное в нашем общении – это святая книга Библия и размышления о этой книге. Мы знаем, что до нашего приезда здесь уже рассуждали братья, читали Библию и примеры брали из святых Божьих человеков, мужей веры, благословенных служителей Господних или вождей народа Божьего. Друзья, и поэтому так я понимаю, что и основным в нашем общении, в нашем специальном собрании будет это исследование Священного Писания. Собрались книжнику Ездры, чтобы он изъяснял им слова закона. И 14 текст. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея». И нашли написанное в законе. Братья, во-первых, хочу, чтобы мы с вами сначала для себя брали урок, а потом это передавать в народе Божьем. Можно просто читать Библию и ничего не находить. Я думаю, что с нами такое частенько бывало. Когда читаешь и ничего не находишь. Вроде бы все знакомое читаешь, бегло читаешь или углубляешься. Здесь написано: «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея». Братья, читать книгу Библию так, чтобы находить. Если ты прочитал даже и многое не нашел, мой совет, начни сначала. Братья, я иногда так делаю, читаю И вроде бы ничего не нашел для себя. Что делать? Ну, можно закрыть, помолиться Господи. Благодарю тебя, что ты помог мне 5 глав прочитать сегодня. И пошел свои дела делать. Братья, есть другой вариант. Читать, чтобы найти. Вот смотрю, что эти специальные люди, главы поколений, священники, левиты, собрались, читают вместе и находят. Читать, чтобы найти. Найти для себя сначала, друзья, для себя. И нашли написанное в законе. Священное Писание говорит, ищите и найдете. Ищите и найдете, братья, это святая истина Божья. Обязательно найдем. Будем искать, найдем. Друзья, я во всем убеждаюсь, что Слово Божие истина. И в этом. Даже неверующий человек, вот ищет развлечения, найдет, друзья, или нет? Найдет. Найдет даже и не думаешь, как это у него получается. Ну, например, человек пьяница, ищет выпить. Ни одного гроша в кармане нет. Друзья, как вы думаете, найдет? Найдет. Я удивляюсь этому, как? Но находит. Без денег находит выпить. То его угостили, то еще как-то, то кому-то пристал, то у кого-то выпросил, то насобирал этих копеек обязательно. Обязательно выпить. Кто ищет, находит. Я один только тех в Священном Писании нахожу, когда искали и не нашли. Вы не помните, где? Искали лжесвидетельство на Христа, и в Библии написано, и не нашли. Искали и не нашли. То есть на Христа злое свидетельство никогда не найдет. В отношении Илью искали и не нашли, друзья. Им Елисей говорил, не ходите, это пустая затея, не ходите. Нет, все равно 50 скороходов пошли, или этих сынов пророческих, пошли, мужи сильно искали, искали, не нашли. Им говорили, что не найдешь. Нет, можно такие найти примеры, когда они находили Христа в гробе, не находили. Друзья, в Библии написано, ищите и найдете, но в Библии написано, искали и не нашли. Это вот эти слова. Искали уже свидетельство на Христа и не нашли. Потом написано, Марка написано, потом, наконец, пришли 2 лжесвидетеля, и они говорили, что в треть говорил, что постройте храм, я разрушу. Вот, и написано, и их свидетельство было недостаточно. На Иисуса Христа лжесвидетельство, друзья, не найти. На Сына Божия, на Бога не найти. А в остальном, друзья, в остальном, все, Библия говорит, если ищет, найдет. Если ищет, найдет. Ну, я понимаю, в пределах разумного, конечно, друзья. Можно искать того, чего нет, конечно, не найдет. Друзья, искали, написано, и нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7-м месяце, в праздник, жили в кущах. Что значит жить в кущах, друзья? Что такое кущи? Кущи – это самодельные такие шалаши, в которых надо было израильтянам жить 1 раз в год. Я думаю, вот нам бы на сегодня из благоустроенных квартир с ваннами, с горячей холодной водой, и вдруг в шалаш на неделю, где и горячее трудно приготовить, где и неудобно спать, и дожди могут быть, и так далее. Братья, столько неудобства. Для чего? Ведь у Господа нет ничего неразумного. Для того, чтобы помнили сыновья, внуки помнили, как было их отцам, как они в пустыне жили в шалашах. Дорогие друзья, вся жизнь христианина – это путь смирения. И Господь периодически нам об этом напоминает. Иногда мы, друзья, парим, летим вот, высоко, а иногда нам и по земле надо. Мы сюда к вам летели на самолете, до Новосибирска в 6 часов утра мы были. Думаю, если бы машина, мы бы вовремя здесь были. Нас Господь на автобус, на такой ужасный автобус, на самые последние места, самые последние места. Тут же кочегар какая-то, или что, я не знаю. Вот. И как на вибростоле, как на вибростоле. Ужасные, я, слава Богу, Господь усматривает. То по воздуху лететь, а то по земле. Вот оно, вот тебе и кущи. Друзья, нашли, что надо в кущах жить. И все единодушно признали, что это надо, что это полезно, это надо. И написано дальше. Чтобы сыны Израиля в 7-м месяце, в праздник, жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовой, и ветви пальмовой, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному. Принимают решение, и друзья говорят, и потому объявили, и провозгласили по всем городам своим Иерусалиме, говоря, пойдите на гору. Друзья, мы здесь с вами для того, чтобы то, что услышим, по всем нашим городам, по всем поселкам, деревням или хуторам, где мы с вами живем, объявить то, что мы здесь услышим, то, что мы здесь узнали, то, чем Господь здесь обогатил. Уже обогатил, я знаю, что много для себя мы взяли полезно, друзья. И знаю, что еще Господь подарит по великой своей милости, потому что сюда приехали те, которые ревнуют служение Господа в винограднике. И раз сердца расположены, раз стремление было сюда, обязательно Бог наполнит сердце. Друзья, открытый сосуд, желающий, чтобы был наполнен, Господь обязательно наполнит. И наполнит обильно. Наставление первое, друзья, вижу прекрасное наставление. Пойдите на гору. Братья, хорошо, если мы с вами будем стремиться каждый день, начинается день, на гору подниматься. Прекрасный пример мы находим в жизни Иисуса Христа. Евангелист Марк описывает о том, что Христос рано утром проснулся и пошел на гору, и там молился. Братья, подниматься на гору для того, чтобы общаться с Господом. Пойдите на гору. Вот эти главы семейств, священники, левиты, начальствующие в родах, они увидели, что необходимо для того, чтобы этот праздник Господу совершить, чтобы сделать то, что написано в законе, необходимо пойти на гору. Друзья, апостол Петр поднимался на гору. Ну какая у него гора была? На кровлю. Пока завтрак приготовляли, а он поднялся на кровлю. Не для того, чтобы созерцать, посмотреть на местность, красивую местность еще, друзья, написано, поднялся на кровлю дома, чтобы помолиться Господу. Чтобы помолиться Господу. Там он получил откровение, что язычникам надо весь благой нести, не только евреям, язычникам. Друзья, на горе откровение, на горе встреча с Господом, на горе обогащение духовное, на горе Бог учит нас, как нам поступать. И необходимо, если желаем, чтобы в нашей жизни был успех, то крайне необходимо нам с вами, как руководителям, подниматься на гору и учить этому дорогую христианскую молодежь. Друзья, различные методы есть достижения вот этого места общения с Господом, места тишины. Мне про одного студента рассказывали, учился брат в институте, жил в общежитии. Их 5 человек там жило, 5 студентов. Его спрашивают, а как же ты находишь время общаться с Богом? Он говорит, а я встаю на час раньше, у меня настольная лампа, самодельная такая, с большим плафоном таким, чтобы светило только мне на Библию, чтобы никому не мешало, глаза свет не берут. Я, говорит, читаю и молюсь. Братья, мне понравилась его гора. Думаю, не надо никуда идти, гору какую-то искать, вот у него гора, здесь 4 мирян спят, а он на гору поднялся, а он с Богом общается. Он с Богом общается. Друзья, один раз я, когда за имя Господа в вузах был, утром тоже пораньше встал и молюсь. И вот стою около своей тумбочки и молюсь, стою на коленях. Забегает начальник надзора, я как потом узнал, это голос слышал, кричит. Бежит и кричит. Подъем! Вы что спите? Горянин с Богом уже общается, вы спите. Друзья, для меня откровение. Я никогда не думал, что это общение. Я молюсь Богу, для меня было время тишины помолиться Богу. А он, друзья, ведение имеет. Он говорит, горянин с Богом общается, а вы спите. Друзья, вот так нам надо искать возможность общаться с Богом. Общаться с Богом. Мы даже, может быть, и не называем это общение, друзья. Может быть, это не громкое общение, но мы молимся, мы к Богу обращаемся. И когда мы читаем Библию, Бог говорит нам. Друзья, поэтому прекрасно, чтобы у каждого из нас была гора. И у многодетных отцов, много здесь многодетных отцов, хорошо, чтобы была эта гора. Я понимаю, в своей комнате, возможно, за закрытой дверью, а если невозможно, то сидишь и читаешь Библию. Кто-то из детей встал, бежит в туалет, а видит папа читает. Друзья, это уже воспитание. Он еще не понимает, он видит, читает. Потом он подрастет, рядом с вами будет садиться, открывать какую-нибудь книжку, обязательно книжку. Почему? Потому что так папа делает или так мама делает. Друзья, и будет сидеть, или пальцем водить, или просто будет сидеть и о чем-то о своем детском думать. Друзья, крайне необходимо, чтобы мы с вами поняли, что это надо. Вот как древние израильтяне, я смотрю, нашли написанное в законе, что Господь сказал, и потому объявили по всем городам, пойдите на гору. Необходимо нам с вами самим это делать и побуждать народ Божий идти на гору. Братья, меньше будет разочарований, меньше трудностей будет, если наша молодежь будет приучена исследовать Писание. исследовать Писание, читать его, вникать в него. Друзья, у нас однажды библейские курсы были. И у нас было собрано два края, Краснодарский край и Ставропольский край. По-моему, если я не ошибаюсь, 78 братьев молодых. И вот у нас каждый день знакомство проходило. Но не всегда мы говорили вот одно и то же, а каждый день что-то новое. Фамилия, имя, из какого города, это для того, чтобы мы все познакомились. Потом все новый и новый элемент носили. Ну, один раз элемент такой. Где работаешь? Что вы думаете? Из 78 братьев 8 человек только на производстве работали. Для нас это было открытие. А остальные, то на мамины нам содержание, потому что одна мама в семье, папы уже нету, мама работает, а он не работает, большой дядька. Тот другой на детский ухитряется жить. Третий на папину пенсию живут. А четвертый по найму работает. Вот. И еще некоторые там были ремесленники. Друзья, это у нас была тема уже следующего молодежного общения. Беседовать с молодежью о том, что надо устраиваться на работу. И после этого большие изменения были. У нас уже большинство среди молодежи работало. Один раз мы ввели такой элемент. Фамилия, имя. Сколько лет член тебе? Сколько лет ты член церкви? И сколько раз прочитал Библию? Братья, что вы думаете? Вот начали вот так по скамеечкам. Доходим. Один брат уверовал в вузах. 3 года как верующий. 8 раз прочитал Библию. Уже приятно. Уже предальше. Доходим. Кандидат в благовестники. Сейчас он уже благовестник, друзья. Вот у нас была конференция. Смотрю этот кандидат. Я-то помню эту картину. 6 лет назад была. Помню, как он встает, говорит. Сколько называет лет, я забыл уже. 10 лет член церкви. Библию, братья, ну, я все не прочитал. От корки до корки я ее не прочитал. Но, братья, разве важно знание, важно познание? И он как речь развил, мы еле его остановили. Такой брат говорящий оказался, важно познание, не важно знание. Хорошо, хорошо, садись, садись. Дальше, дальше, братья, до последнего. Последний, как здесь говорили, то молодежь, то тусатый. Последний с усиками сидит, так с черненькими. Низенький брат. Вот. Сколько лет? 26 лет. По-моему, 7 лет он член церкви уже. Сколько раз прочитал Библию? 26 раз. Нравится вам такой брат? Друзья, вот даже его отношение к Библии уже располагает к нему. Сердце так к нему и повернулось. То есть из всех братьев молодых, он больше всех прочитал Библию, хотя далеко не старше всех. Отношение к Библии. Друзья, на сегодня он пресвитер церкви. Большой церкви на Кавказе он пресвитер. Был руководитель молодежи, был диакон, сегодня он пресвитер. Вот, друзья, наше отношение к Библии, наше отношение к Богу, наше отношение к молитве – это наше общение с Богом. И хорошо, чтобы каждый из нас был хорошим примером вот в личной жизни своей, в своей семье и в среде своей молодежи. Идти на гору для общения с Богом. И что там, друзья, на горе? Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному. Как бы я назвал вот свою беседу, у меня с названием трудно, и так особо не определился. Но я бы вот по этому основному тексту «делать кущи по написанному». Я понимаю, что кущи, ну это шалаш, это строение, вот, это лично, я, например, храм живущего Духа Святого. Храм – это дом Божий, это церковь, друзья. Домашняя церковь – это тоже храм. Поэтому делать кущи по написанному. Я понимаю, что призвание руководителя молодежи, вот из всех, сколько у него есть? 5 душ, 3 души, 10, 11, 20, или 60, или 70, стараться, чтобы это были кущи по написанному. Хотя они самые разные люди. Друзья, я особо понимаю, что толкование мое, вот проповеди моей текстовой, друзья, может быть, какие-то догматические рамки и не входят. Я это понимаю, друзья. Но вижу, что Священное Писание дает нам определенную ясность о том, что строение – это всегда трудно, из разных ветвей. Вот, например, здесь написано «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой». Я бы назвал ветвями маслины садовой детей верующих родителей. Ветви маслины садовой. Кажется, папа верующий, мама верующий. В собрании, то есть дома у них плохих слов не слышно. Обычно порядок, обычно послушные дети. Друзья, а почему подростки бывают ужасно трудные? И особенно, знаете, трудные какие? Или, может быть, у нас началась, может, у вас в Сибири тут лучше. Я знаю, что сибирский народ лучше кавказского народа, друзья. Лучше кавказского народа. И добрее, и сердца у них лучше, чем у нас. Но я заметил так, друзья, и слышал много, что особенно с детьми служителей труднее заниматься. Труднее. Дети служителей, это как, кто знает, что бывает. И не знаешь, с какой стороны к нему подойти. И не знаешь, что ему и сказать. И бывает, что дети неверующие гораздо и лучше. Вот придет неверующий на или молодежь бывает, придет неверующий на молодежный, и тихонько сидит и слушает. А дети верующих родителей, как неверующие, как миряне какие-то. Друзья, так бывает. Даже знаю, в одном христианском лагере группа образовалась, они себя называли спецназ. И в основном это, что вы думаете, дети служителей. Дети служителей. Потом этот спецназ как разгромили служителей, как их расформировали по всему лагерю, друзья. И к концу все же многие из них покаялись. Это милость была Божья. Но начало было ужасно. Ужасно. Хоть лагерь распускай. Хоть лагерь распускай. Такой климат ужасный создавали, братья, ветви маслины садовой. Конечно, должны быть добрые, хорошие. И часто это есть. Но иногда бывает ужасно, ужасно. Вот так вы можете свою молодежь представить, особенно там, где больше 10 молодежи есть, дети верующих, друзья, и можно увидеть и детей неверующих, и детей верующих, и особенно служителей. Я понимаю, друзья, я сам сыновей имею, и некоторые сведения до меня доходят о них, вот, нехорошие. И поэтому меня всегда удивляет, что чаще всего я замечаю, что на служение у нас поднимаются не из семей служителей, редко из семей служителей, а часто поднимаются из семей неверующих, или где мама одна, или еще как-то. Меня этот вопрос сильно смущает, друзья, сильно смущает. Я знаю одну семью, у них два сына было. И мать всегда молилась, они говорят, братья эти, вот, они говорят, всегда мы, когда с мамой молились, она всегда молилась, чтобы мы были служителями. Нам, говорит, сначала смешно было, потом неприятно было. А когда мы сейчас служители, один служитель Совета Церкви, другой ответственный за край служитель. А нет, мы маме молитву часто вспоминаем, что она молилась не только о том, чтобы мы были верующими. Братья, много так молятся родители, чтобы дети мои были верующие, чтобы с тобой были. И на этом все, точка. Вот эта мать молилась, ее не устраивало, чтобы были верующие, чтобы были служители Господни. Друзья, я думаю, что одна из причин, почему из рядов служителей мало детей-служителей, потому что, наверное, наши родители тоже часто так молились, чтобы были верующие, да и все. Ветви маслины садовой, друзья, их тоже надо нести. Друзья, нести надо. Написано, носите бремена друг друга, нести надо. И их надо воспитывать, чтобы и кущи строить из этих благородных ветвей, и чтобы они были пригодны на строение. Вот наша задача родителям помогать в этом. Друзья, мы к этому призваны. Руководители молодежи – это помощники пресвитера, это помощники родителей в воспитании. Что-то не добрали родители, друзья. Бог милость дает нам трудиться, нам добирать, нам помогать в этом. И поэтому нести ветви маслины садовой мы с вами обязаны. И ветви маслины дикой. Братья, как мне вот ложится этот текст. Ветви маслины дикой – это дети неверующих родителей. Или где, например, одна сторона в семье или одна часть семьи неверующая. Братья, вообще я понимаю, что это, конечно, гораздо труднее. Дети маслины дикой – это абсолютно из мира люди. Многое часто не понимают, часто по-мирски. Сегодня он в собрании, собрание приходит, сидит около телевизора. Или в общество отца попадает с неверующим отцом или с неверующей матерью. Друзья, и то тяжело. Ветви маслины дикой тоже нам с вами надо нести. И среди нашей молодежи есть такие. Ветви маслины дикой. Дикой. Абсолютно неверующие. Или частично неверующие, друзья. И обычно тоже трудные. Трудные бывают. Бывают весьма трудные. Весьма неблагополучные семьи, друзья. Ветви маслины дикой. Братья, и на наши плечи Бог возлагает и это. Нести. Нести и постараться сделать все, чтобы эти ветви были пригодны для кущи. И ветви маслины дикой. Не только садовые. Вообще легче с верующими детьми легче заниматься, чем с неверующими, друзья. Это гораздо легче. В прошлом году на Украине христианский лагерь провели. А потом с Германии специально и средства передали, чтобы для детей неверующих провести лагерь, особенно для обездоленных людей, для несчастных детей. Ну, городское руководство таких детей нашло, из неблагополучных семей нашло, лагерь собрали, и туда же и своих детей, все начальство, и своих детей туда. Так верующие воспитатели, рассказывают, я на семинаре был, вот, рассказывают, говорят, что-то ужасное было, ужасное. Только христианский лагерь прошел, а после христианского с верскими и верующие воспитатели. Мы, говорит, плакали, молились постоянно, каждый день не было, чтобы без слез было. То есть очень тяжело с неверующими заниматься, очень тяжело. Есть ищущие души, но в основном мирские есть мирские. Им не это надо. Им надо повеселиться, побегать, попрыгать, покричать, пошуметь или подраться, поскандалить. Братья, в наших рядах, иногда часто бывает и много таких ветвей маслины дикой. И с ними надо тоже учиться работать и достигать их сердец. И бывают, друзья, очень благословенные всходы. Там, где, конечно, поливается и слезами, может быть, и потом, и страданиями, переживаниями. Бог оказывает милость, когда мы и такие ветви маслины дикой несем к ногам Господа. Какие еще ветви перечислены? И ветви маслины дикой, и ветви миртовые. Братья, что такое ветви миртовые? Я когда взял словарь, посмотрел, а уже словарь беру и думаю, по видению мирта, это какие-то невысокие растения должны быть, может, кустарник. Читаю, что это южное растение, вечно зеленое, кустарниково или небольшие деревья. В книге пророка Захарии, там в 1 главе 8 стих, там всадник среди миртовых деревьев. То есть всадника видно, вот он ездит среди миртовых деревьев, его видно. Я думаю, как же это, ветви миртовые. Вот это ароматное растение вечно зеленое, которое цветет белыми цветами, вот как цветы жасмина, друзья, издает приятный запах. Вот. Я понимаю, что и такие ветви среди нашей молодежи есть. Ветви масли, ветви миртовые. Друзья, кого я отношу к этим? Вы знаете, может быть, и дерзкое мое размышление. Я отношу тех из молодежи, которые климат создают в молодежи. Они не руководители, не помощники, но они бывают так закрутят молодежь, что руководитель не знает, что ему и делать, и как ему связать этого. Друзья, вот из моих личных наблюдений, я заметил такое, я даже говорил, я помощником машиниста теплового заработал, а у нас маленький такой, черненький, неверующий был машинист. И вот я смотрю, он 1,5 метра роста. Я смотрю, вот с тепловоза иногда сижу, смотрю, он около тепловоза стоит или где-нибудь, его окружает до 2 метров дяди и машинисты, и начальство, и он среди них, рот не закрывается у него. Он им рассказывает, они все слушают. А я сижу, думаю, надо же, маленький, и всех заставил себя слушать. Потом историю так читаю, думаю, в основном маленькие люди, друзья, климат создают. Климат, и полководцев много маленьких, и Наполеон, говорит, маленький рост был. Друзья, я и в своей семье, у меня один маленький такой, черный, ну, у него рот не закрывается. Так другой раз я себя ловлю на том, что мы с женой сидим и его слушаем. Он нам рассказывает. Он нам рассказывает. Братья, вот так молодежи, у нас есть такие. И особенно, ну, может, вы не согласитесь со мной, друзья, в основном маленький ростом. Везде они чаще всего шкадуны или заводилы, организаторы. Смотрю, в лагерь не успели приехать, вот такие большие дядьки бегают за этим маленьким. А он по всему лагерю краба поймал уже. И они чуть ли не на аршин выше его, они за ним бегают. Ты покажи, расскажи, как ловить, и мы пойдем ловить, и все, и все. И уже лагерь не лагерь, краб появился. В реке, в пресной воде краба поймал, и уже на разговору, друзья, было на весь лагерь, и домой приехал разговор. Братья, ветви маслины миртовые, вечно зеленые, шустрые, запашистые или еще что-то. Частенько они на вечерах и любви климат создадут, и еще что-то. А мы с вами призваны направлять. Где-то уздечку на него накинуть, на такого резвого конька. Где-то направить его, друзья. Не обязательно заставить его молчать. Это трудно, трудно. А направить его энергию в доброе русло. В доброе русло. Иногда это получается, братья, а иногда не получается. Вот из таких ветвей тоже надо делать. Тоже надо делать. И я даже думаю, друзья, вот такие скорее и служители выйдут. Скорее такие служители, чем тот, который сидит тихонечко, от самого рождения до самой смерти тихонько, и рта не, пару не пустил. Я думаю, таких редко, если на служение, если Бог только в момент рождения слышит, переродит его. Бывает такое, был тихий, а то вдруг стал вот такой шустрый, подвижный организация, организаторская способность. Братья, ветви маслины, то есть ветви миртовые, у нас тоже с вами в группах молодежи есть. И надо, чтобы и они на дело Божие трудились, на пользу направлять их энергию. Друзья, хорошо таких к труду привлекать. И бывает, горы переворачивает. У него энергии много бывает, только не на много времени хватает. А если разумно направить, друзья, горы переворачивает. У меня в семье такое есть. Мне нравится ему поручать работу. Трудно его заставить работать, друзья. Но если уже я его заставил, то знаю, что будет на отлично сделано. На отлично. По самым высшим меркам. И он и других привлечет к этой работе. Он не только сам будет работать, он других привлечет. Друзья, это очень ценно. Чтобы ветви миртовые у нас тоже работали. Тоже работали и работали для славы Божией. А не на, только не на свои выдумки. Братья, еще какие ветви? И ветви пальмовые. Но в отношении пальмовых, я думаю, легче вам со мной согласиться. Чаще всего пальма вспоминается как прообраз праведника. Как прообраз праведника. Ну, один из текстов, я прочитаю, Псалом 91, 13 стих, знакомый. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господня, они цветут во дворах Бога нашему. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Братья, праведник цветет, как пальма. И другие тексты Священного Писания, частенько они говорят о том, что праведник с пальмой. Друзья, есть такие благочестивые, иногда действительно такие, а иногда только вид благочестивые. Посмотришь, ну пальма, да и все. Другого не назовешь его, ни кедром не назовешь, друзья, ни дубом не назовешь. Пальма, пальма. А на самом деле бывает эта пальма и с плохими плодами, и с плохими плодами. Часто бывает, что это самоправедные такие, то есть они считают себя святыми, других унижают, всячески унижают, друзья. Это и среди детей, и среди молодежи тоже есть, да. Считают себя праведником, да еще каким праведником? Еще каким? Я не такой, как тот. Я с ним рядом сидеть не буду. Или еще что-то. Друзья, частенько ветви пальмовые, это частенько самоправедные люди. Вот. И поэтому на таких нам тоже необходимо обращать внимание и в должное состояние перед Богом их приводить. Чтобы из этих ветвей пальмовых, которые о себе высокого мнения, хорошего мнения, а частенько они не таковые. Ну, если они таковые, то слава Богу. Только поливать такую пальмочку надо, чтобы она не заслохла, до конца осталась такой. Ну, а если часто не таковые, в самоправедности вот прячется, или у меня папа служитель, ты что со мной так разговариваешь? Или знаю одного мальчика, фамилию спрашивает, он говорит, вы мою фамилию все знаете. Ну как же твоя фамилия? Да мой папа самый известный в нашей местности. А он вот такой вот. Ну потом, когда сказал, да, служитель, ответственный служитель. И уже мой папа, руль колесом мой папа. Вот она пальма, друзья, вот она пальма. И такие пальмы надо обрезать, где-то подрезать и помогать. Друзья, родители, может быть, этого не сделают. Ясно, умные родители, разумные, они и в этой области успевают. И говорят, вы же, что не гордитесь, хоть папа служитель, это не значит, что ты верующий уже, не знаешь, что ты в Царство Божие будешь. Ты такой же грешник, тебе надо каяться, и все. А другое, вы знаете, кто мой папа. Поэтому, братья, ветви пальмовые тоже необходимо нам с вами нести. И из них строить кущи. Строить по написанному, чтобы эти кущи были угодны Господу, чтобы эти строения с Божьей помощью, которые мы строим, друзья, чтобы они на небо взошли, чтобы они были признаны Богом и благословены Богом. И ветви других широколиственных деревьев, друзья, я понимаю, что невозможно всех даже вот в эти разделы ветвей этих поместить. Есть самые разнообразные. Библия говорит, ветви других широколиственных деревьев надо брать, строить кущи, нести их и стараться из них делать для Господа приятное строение. И дальше написано, 16 стих. «И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи». Значит, чтобы сделать кущи, по написанному, это конец 15 стиха. Друзья, вообще стараться, чтобы у нас вся наша работа была по написанному. Не так, как я придумал, не так, как мне в голову пришло, как считаю правильно, друзья. А вот чтобы держаться истинного Божьего Слова, чтобы сделать кущи по написанному. Вот если такая у нас будет цель, Бог будет помогать. Хотя, друзья, я хочу предупредить, что наше служение не буквы, но духа. Но это не значит, что духа, это что в голову мне придет, что мне на сердце ляжет, то я и буду творить. А есть такое, друзья, есть такое. Брат сам спортсмен, И группа у него образовалась спортсмены, друзья. Сам спортсмен, с детьми начал заниматься, и дети спортсмены, и дети такой клиент. Нет, я понимаю, это строение не по написанному. Строение, чтобы все у нас было, чтобы сделать кущи по написанному. И 16 стих. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи. Каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади Водяных Ворот, и на площади у Ефремовых Ворот. Я думаю, много мы с вами терпим ущерба, потому что, бывает, занимаемся, а результат не спрашиваем. Или даем задание, а потом не спрашиваем это задание. Необходимо вот здесь тоже научиться у этих древних руководителей народа, друзья, чтобы достигать послушания и чтобы выполняли. Вот если они собрали, вот представьте, собрали бы народ и сказали, мы нашли, что надо кущи строить. Рассказали, все хорошо, народ разошелся, никто ничего не сделал. Только вот это вот начальство кущи поставило и все. Это ж никуда не годит, не получилось бы ни праздника, ни благословенного служения. Друзья, а иногда так бывает в жизни. Смотришь, руководитель молодежи работает, а они стоят. У нас напротив школы, мы живем прямо через дорогу школы. И вот я один раз наблюдал картину. Почитал Библию, что-то как-то подошел, смотрю. Группа взрослых, по-моему, 10 класс. И около школы убирают. Ну как убирают, друзья, я еще такой не видел картины.